Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Айзек Азимов. Уродливый мальчуган. Как всегда, прежде чем открыть тщательно запертую дверь, Эдит Феллоус поправила свой рабочий халат и только после этого переступила ту невидимую линию, что отделяла реальный мир от несуществующего. При ней были ее записная книжка и авторучка, хотя она с некоторого времени не вела больше систематических записей, прибегая к ним только в случае крайней необходимости. На этот раз она несла с собой чемодан. «Это игры для мальчиков», — улыбнувшись, объяснила она охраннику, который давным-давно уже перестал задавать ей какие бы то ни было вопросы и лишь махнул рукой, пропуская ее. Как всегда, уродливый мальчуган сразу же почувствовал ее присутствие и, плача, бросился ей навстречу. «Мисс Феллоус, мисс Феллоус», — бормотал он, произнося слова мягко и слегка невнятно, в свойственной одному ему манере. «Что случилось, Тимми?» — спросила она, проводя рукой по его бесформенной головке, поросшей густыми коричневыми космами. «Джерри вернется, чтобы опять играть со мной. Мне очень совестно за то, что произошло. Не думай больше об этом, Тимми. Из-за этого ты и плачешь?» Он отвернулся. «Не совсем, мисс Феллоус. Дело в том, что я снова видел сон». «Опять тот же сон?» Мисс Феллоус стиснула зубы. «Конечно же, эта история с Джерри должна была вызвать у мальчика старое сновидение». Он кивнул, пытаясь улыбнуться, и его широко растянувшиеся, выдающиеся вперед губы обнажили слишком большие зубы. «Когда же я наконец достаточно подрасту, чтобы выйти отсюда, мисс Феллоус?» «Скоро», — мягко ответила она, чувствуя, как сжимается ее сердце. «Скоро». Мисс Феллоус позволила Тимми взять себя за руку и с удовольствием ощутила теплое прикосновение грубой сухой кожи его ладони. Он повел ее через комнаты, которые составляли первую секцию стасиса. Комнаты, несомненно, достаточно комфортабельные, но тем не менее являвшиеся для семилетнего... Семилетнего ли? Уродца местом вечного заключения. Он подвел ее к одному из окон, выходившему на покрытую низкорослым кустарником лесистую местность, скрытую сейчас от взоров ночной мглой. Прикрепленные к забору специальные объявления запрещали кому бы то ни было находиться поблизости без особого на то разрешения. Он прижался носом к оконному стеклу. «Я смогу выйти туда, мисс Феллоус?» «Ты увидишь места гораздо лучше, красивее, чем это», — грустно ответила она, глядя на несчастное лицо маленького заключенного. На его низкий, скошенный лоб пучками свисали спутанные пряди волос. Затылочная часть черепа образовывала большой выступ. Голова ребенка казалась непомерно тяжелой, склоняясь вперед, заставляла его сутулиться. Уже начали разрастаться, растягивая кожу надбровные дуги. Его массивный рот гораздо больше выдавался вперед, чем широкий приплюснутый нос. А подбородка не было и в помине, только челюстная кость, мягко уходившая вниз. Он был слишком мал для своего возраста, неуклюж и кривоног. Это был невероятно уродливый мальчик, и Эдит Феллоус очень любила его. Губы ее задрожали. Она могла позволить себе сейчас такую роскошь, ее собственное лицо находилось вне поля зрения ребенка. Нет, они не убьют его. Она пойдет на все, чтобы воспрепятствовать этому. На все. Она открыла чемодан и начала вынимать оттуда одежду для мальчика. Эдит Феллоус впервые переступила порог акционерного общества Stasis Incorporated немногим более 3 лет назад. Тогда у нее не было ни малейшего представления о том, что крылось за этим названием. Впрочем, этого в то время не знал никто, за исключением тех, кто там работал. И действительно, ошеломляющее известие потрясло мир только на следующий день после ее поступления. А незадолго до этого они дали лишь лаконичное объявление, в котором приглашали на работу женщину, обладающую знаниями в области физиологии, опытом в медицинской химии и любящую детей.

Но даже учитывая границы моей компетенции, я хочу заметить, что одна сторона проблемы мне менее ясна, чем другая. Я имею в виду выборочность. Вы в состоянии проникнуть очень далеко. Допустим, это можно понять. Чем дальше вы продвигаетесь, тем туманнее, расплывчатее становятся объекты, а это требует больше затраты энергии. Хорошо, но в то же время вы не можете достичь более близкого объекта. Вот что является загадкой для меня. Если вы позволите мне воспользоваться аналогией ДВНА, я постараюсь представить вам проблему в таком свете, чтобы она казалась менее парадоксальной. Проскользнувшее в разговоре имя незнакомца, помимо ее воли, произвело на мисс Фэллоус впечатление, и ей тут же стало ясно, кто он. Это, видимо, был сам Канди ДВНА, писавший для телевизионных новостей очерки на научные темы. Тот Канди ДВНА, личным присутствием которого были отмечены все крупнейшие события в научном мире. Теперь его лицо даже показалось ей знакомым. Конечно же, это именно его видела она на экране, когда объявили о посадке космического корабля на Марс. А если это действительно тот самый ДВНА, то это могло означать только то, что доктор Хоскинс собирается сейчас продемонстрировать нечто очень важное. «Если вы считаете, что это поможет, то почему бы вам и не воспользоваться аналогией?» — спросил ДВНА. «Ну, хорошо. Итак, вам, конечно, известно, что вы не в состоянии читать книгу со шрифтом обычного формата, если эта книга находится от вас на расстоянии 6 футов, но это сразу же становится возможным, как только расстояние между вашими глазами и книгой сократится до 1 фута. Как видите, в данном случае пока действуют правила «чем ближе, тем лучше». Но если вы приблизите книгу настолько, что между нею и вашими глазами останется всего лишь 1 дюйм, вы снова потеряете способность читать ее. Отсюда вам должно быть ясно, что существует такое препятствие, как слишком большая близость. «Хм», — произнес ДВНА. «А вот вам другой пример. Расстояние от вашего правого плеча до кончика указательного пальца правой руки составляет примерно 30 дюймов, и вы можете свободно коснуться этим пальцем правого плеча. Расстояние же от вашего правого локтя до кончика указательного пальца той же руки в половину меньше. Если руководствоваться простейшей логикой, то получается, что коснуться правым указательным пальцем правого локтя легче, чем правого плеча. Однако же вы этого сделать не можете. И снова мешает та же слишком большая близость». «Вы разрешите использовать эти аналогии в моем рассказе?» — спросил ДВНА. «Пожалуйста. Я только буду рад, ведь я достаточно долго ждал кого-нибудь вроде вас, кто написал бы о нашей работе. Я дам вам все необходимые вам сведения. Наконец-то наступило время, когда мы можем разрешить всему миру заглянуть через наше плечо. И мир кое-что увидит». Мисс Фэллоус поймала себя на том, что вопреки собственному желанию восхищается его спокойствием и уверенностью. В нем угадывалась огромная сила. «Каков предел ваших возможностей?» — спросил ДВНА. 40 000 лет. У мисс Фэллоус перехватило дыхание. «Лет?» Казалось, сам воздух застыл в напряжении. Люди у приборов управления почти не двигались. Кто-то монотонно бросал в микрофон короткие фразы, смысл которых мисс Фэллоус не могла уловить. Перегнувшись через перила балкона, ДВНА внимательно всматривался в то, что происходило внизу. «Мы увидим что-нибудь, доктор Хоскинс?» — спросил он. «Что вы сказали?» «А, нет, мы ничего не увидим до тех пор, пока все не свершится. Мы обнаруживаем объекты косвенно, как бы по принципу радарной установки, с той разницей, что вместо электромагнитных волн предпочитаем пользоваться мезонами. При наличии соответствующих условий мезоны возвращаются, причем некоторая часть их отражается от каких-либо объектов, и наша задача состоит в исследовании характера этих отражений». «Должно быть, это довольно трудная задача». На лице Хоскинса промелькнула его обычная улыбка. «Перед вами результат 50 лет упорных исканий. Лично я занялся этой проблемой 10 лет назад. Да, все это действительно очень нелегко». Человек у микрофона поднял руку. «Уже несколько недель мы фиксируем один определенный момент, удаленный от нас во времени. Предварительно рассчитав наше собственное перемещение во времени, мы то прекращаем опыт, то воссоздаем его заново. Еще и еще раз проверяя нашу способность с достаточной точностью ориентироваться во времени. Теперь это должно сработать безотказно. Но лоб его блестел от пота. Эдит Фэллоус вдруг заметила, что она машинально оставила свой стул и тоже стоит у перил, но смотреть пока было не на что. «Сейчас!» – спокойно произнес человеку микрофон. Наступила тишина, продолжавшаяся ровно столько, сколько требуется времени на один вздох, и из кукольного домика раздался пронзительный вопль смертельно испуганного ребенка. «Ужас! Непередаваемый ужас!» Мисс Фэллоус резко повернула голову в направлении крика. Она забыла, что во всем этом был замешан ребенок. А Хоскинс, стукнув кулаком по перилам, голосом, изменившимся и дрожащим от торжества, произнес: «Сработало!» Подталкиваемая в спину твердой рукой Хоскинса, который не соизволил даже заговорить с ней, мисс Фэллоус спустилась по короткой винтовой лестнице в шахту. Те, кто до этого момента находился у приборов управления, собрались теперь здесь. Они курили и, улыбаясь, наблюдали за появившейся в главном помещении троицей. Со стороны кукольного домика доносилось слабое жужжание.